При этом сопоставлении нас поражает, что именно в русской иконописи, в отличие от греческой, жизнь человеческого лица не убивается, а получает высшее одухотворение и смысл. Например, что может быть неподвижнее лика нерукотворного Спаса или Ильи Пророка в коллекции Остроухова. А между тем, для внимательного взгляда становится ясным, что в них просвечивает одухотворенный народно-русский облик. Не только общечеловеческое, но и национальное таким образом вводится в недвижный покой Творца и сохраняется в прославленном виде на этой предельной высоте религиозного творчества. Говоря об аскетизме русской иконы, невозможно умолчать и о другой ее черте, органически связанной с аскетизмом. Икона в ее идее составляет неразрывное целое с храмом, а поэтому подчинена его архитектурному замыслу. Отсюда изумительная архитектурность нашей религиозной живописи. Подчинение архитектурной форме чувствуется не только в храмовом в целом, но и в каждом отдельном иконописном изображении. Каждая икона имеет свою особую внутреннюю архитектуру, которую можно наблюдать и вне непосредственной связи ее с церковным зданием, в тесном смысле слова. Этот архитектурный замысел чувствуется и в отдельных ликах, и в особенности в их группах, в иконах, изображающих собрание многих святых. Архитектурному впечатлению наших икон способствует та неподвижность божественного покоя, в которой введены отдельные лики. Именно благодаря ей в нашей храмовой живописи осуществляется мысль, выраженная в первом послании святого Петра. Неподвижные или застывшие в позе поклонения пророки, апостолы и святые, собравшиеся вокруг Христа, камня живого, человеками отверженного, но Богом избранного, в этом предстоянии как бы сами превращаются в камни живые, устрояющие из себя дом духовный. Эта черта больше, чем какая-либо другая, углубляет пропасть между древней иконописью и живописью реалистическую. Мы видим перед собою, в соответствии с архитектурными линиями храма, человеческие фигуры, иногда чересчур прямолинейные, иногда, напротив, неестественно изогнутые соответственно линиям свода. Подчиняясь стремлению вверх высокого и узкого иконостаса, эти образы иногда чрезмерно удлиняются. Голова получается непропорционально маленькая по сравнению с туловищем.